Глава 24. «Попался, негодяй!» — прошептал Фарк. Он перевел взгляд с небольшой фотографии, застывшей на экране компьютера, на снимок мужчины, попавшего в объектив камеры наблюдения. Сомнений быть не могло. Это был один и тот же человек. Тот факт, что Жозеф Фарк отказывался, по этическим соображениям, пользоваться компьютером, отнюдь не означал, что он никогда не имел с ним дела. Когда на столе Фарга установили ЭВМ, администрация обязала его пройти курс информатики и вычислительной техники. Фарг чисто из принципа поворчал немного, но так как неповиновение начальству в его правила не входило, приказанию подчинился. До сих пор ему не представлялся случай порадоваться собственной покорности, теперь же Фарг мысленно похвалил себя за проявленное тогда послушание. На имя Саймона Миллера поисковики интернета выдали 12 страниц ссылок. Уточнив запрос, Фарк быстро обнаружил нужного человека. Он оказался англичанином, торговцем книгами, проживавшим в Лондоне и специализировавшимся на сделках самого высокого уровня. На главной странице сайта Миллера имелась его фотография. Блондин, голубые глаза, немногим за 40, внешность присыщенного аристократа, все исходные данные совпадали. Собранные сведения были интересными, но недостаточными для такого педанта, как Жозеф Фарк. Открыв металлический ящичек, на котором черным фломастером была выведена прописная литера «М», он приступил к просмотру карточек. Память не подвела. На 5 из них значилось имя Миллера. За последние 4 месяца англичанин побывал в центре исследований 3. В первый свой визит он пожелал ознакомиться с театром и «Институционес ин лингва краека». Затем заказал Шарона, а последний свой приезд, случившийся всего 2 неделями ранее, посвятил эпиграммам Баухюйза и первому изданию «Письма слепых Дидро», которое Фарк по счастливой случайности всего за 2 дней до самоубийства Альбера Када одолжил для одной выставки. «Останься письмо в центре», оно, вероятнее всего, тоже исчезло бы с пола хранилища. Саймон Миллер оказался добросовестным торговцем. Он лично приезжал проверять состояние интересовавших его книг. Одному лишь Богу известно, как ему удалось убедить Када вынести их из центра исследований. Судя по всему, благодаря деньгам. Обычно к ним все и сводится. Прежде чем пойти и поделиться своими открытиями с деканом, Фарк решил произвести последнюю проверку. Он хотел иметь полную уверенность в том, что от его внимания не ускользнуло ничего важного. До прибытия коллег оставалось 30 минут. Еще через 15 минут начнут приходить студенты. Нужно спешить, не то его будут отвлекать каждые 30 минут. Он потянулся за стопкой карточек Альбера Када. Заявка на театром лежала сверху. Он поместил ее на стол перед собой и, выбрав наугад с 10 других, разложил их рядом. На то, чтобы осознать очевидное, ушла добрая минута. Когда он обнаружил пропажу книг, то остановился на имени, указанном в карточке, но даже не подумал сравнить почерк с тем, которым были заполнены другие. Однако же само начертание букв в них было совершенно различным. Почерк профессора правильный, прямой, но нервический. У того, кто украл театр, он менее твердый, почти дрожащий, с характерным для левши наклоном букв в обратную сторону. Что до Альбера Када, то старик писал как 100-процентный правша. Следовательно, профессор никогда не подавал заявки на театром. Вор выдал себя за него. Указывая на карточке чужое имя, он почти ничем не рисковал. Единственным, на что обращали внимание служащие, чтобы узнать, действительно ли человек имеет право работать с хранящимися в центре материалами, был статус просителя. Тогда как его имя никого не интересовало, поскольку теоретически книги не могли покинуть помещение. Вероятно, тот, кто узурпировал личность Альбера Када, хотел принять дополнительную меру предосторожности на тот случай, если бы не удалось выкрасть карточку. В этом случае, когда пропажа обнаружилась бы, подозрение пало на Када, а не на него. Чтобы подобный план сработал, требовалось, однако, одно важное условие. Вор должен был обладать тем же статусом, что и Альбер Када, то есть быть преподавателем или, по крайней мере, работником университета. Теперь Фарк знал достаточно для того, чтобы предупредить вышестоящее начальство. Схватив заявку на Театрум и те из карточек, которые были заполнены Миллером, он запер за собой дверь центра и бросился к лестнице. Не успела его нога коснуться первой ступеньки, как он почувствовал сильный толчок в спину. Нога подвернулась, и он потерял равновесие. Фарк попытался ухватиться за поручень, но падение было столь стремительным, что рука лишь скользнула по перилам, и он кубарем полетел вниз. Ударившись бедром о ступеньку, Фарк отчетливо ощутил, как сломанная кость разорвала плоть, а затем и пробила кожу. Ни закричать, ни даже почувствовать боль в ноге он не успел, и, не сумев затормозить падение, докатился до самого низа. В тот момент, когда он с глухим шумом приземлился на лестничную площадку, адская боль поднялась уже в области затылка. Фарк не потерял сознание и первым делом попытался проверить, не сломал ли позвоночник. Даже малейший поворот головы причинил невыносимые страдания, но ему удалось пошевелить пальцами и невредимой ногой. Вероятно, получил смещение, может, даже и трещину одного из позвонков, но мозг не поврежден, — решил Фарк. Повезло. Вскоре начнут приходить его коллеги, они помогут. Нужно успокоиться, попытаться не шевелиться, чтобы не вызывать боль в сломанной ноге, и ждать. Кричать, призывая на помощь, бесполезно. Центр находится в отдаленном крыле Сорбонны. Он услышал, как где-то вверху скрипнула ступенька. Всегда нужно быть крайне внимательным, когда спускаешься по лестнице, мсье Фарк. Разве ваша дорогая матушка вас этому не учила? Ценой неимоверных усилий Жозеф Фарк сумел приподнять голову на несколько сантиметров, но увидел лишь туфли того, кто к нему обратился. Этого было достаточно. Он узнал голос. — Вы толкнули меня? — прошептал он. — Конечно же нет, — возразил голос. — Вы слишком спешили. Оступились на лестнице и неудачно упали. По крайней мере, именно так решит начальство. — Шея болит. Помогите. Прошу вас. — Разумеется. Человек сошел вниз и опустился на колени. Просунув руку под голову Фарга, он ощупал затылок. — Где больно? Здесь? Фарг прикрыл глаза в знак согласия. Человек отнял руку и собрал рассыпавшиеся вокруг Фарга карточки. — Какая удача, что мне позвонил Муро. Продолжил он, поднимаясь на ноги. — Ваше поведение его крайне встревожило. Он объяснил мне, чего вы от него хотели. Когда вы выскочили из комнаты охраны и умчались прочь, он решил, что вы тронулись. Следует признать, что с вашей репутацией, но... — пробормотал Фарк. — Я тотчас же понял, что должен действовать незамедлительно. Стоит вам опознать Миллера, как вы поймете и то, что кражу совершил отнюдь никогда, а так как я не позаботился изменить почерк на карточке, то в конце концов вы выйдете и на меня. Излишняя самоуверенность всегда приводит к тому, что люди начинают совершать ошибки. Я и представить себе не мог, что этот идиот выбросится в окно, его самоубийство спутало мне все карты, а тут еще вы с вашим глупым упорством. Вы, — Фарк перевел дух, — каждое слово отдавалось на его лице гримасой боли. «Украли книги», — закончил он. «Конечно, я украл эти ваши чертовы книжки. Ваши меры безопасности столь нелепы, что я не смог устоять перед искушением. Через несколько дней они улетят в Москву к одному русскому коллекционеру, а я стану богаче примерно на 20 миллионов евро. А картонка, что было в ней? Если я открою вам это, то буду вынужден вас убить». Он поставил подошву туфли на щеку Фарга, резко надавил, и уже надтреснутый позвонок со зловещим хрустом сломался. «Ах, я и забыл! Вы же погибли в результате падения. Какой мне интерес делиться с вами своими небольшими секретами?»